Глава 12. Я простой человек. Лёля. После озвученного заявления в таком тоне мне бы радоваться, что я до сих пор стою живая. Вот только радости не было от слова совсем. Я вдруг внезапно осознала, что никто и никуда меня не отпустит. Всё. О возвращении домой можно теперь даже не задумываться и не тешить себя глупыми надеждами. Они бессмысленны. Аарон ясно дал это понять, как и то, что ребёнка я ему всё равно рожу. Да, он пообещал, что не возьмёт меня силой. Что не станет принуждать. Но легче от этого не становилось. «Я подожду», — прошептал он едва слышно. Ящер продолжал смотреть своими змеиными глазами, глядящими будто в самую душу. Так выжидающе и жадно, словно лаская моё тело. Стало неловко. Создалось такое ощущение, что он сейчас накинется на меня и приступит к тому, для чего я, собственно, и была призвана в этот мир. «Подождёшь», — горько усмехнулась, обхватив себя руками. «Не знаю, как другие, но я так не могу. Не могу, понимаешь?» «Время способно урегулировать любой вопрос, Лёля». Мужской голос был слегка хрипловатым. «Сейчас моё желание кажется для тебя чем-то абсурдным. А спустя месяц ты сама захочешь стать моей». «Но ты...» Его самоуверенность прибавила моральных сил. Я чувствовала, как злость закипает под кожей. Как наполняет энергией и придаёт решимости. «Ты дал слово, что не тронешь меня, если я того не захочу». Стиснув зубы, я приподняла подбородок повыше. «Именно», — кивнул Аарон. «Очень надеюсь, что ты его сдержишь, дракон». Его глаза в рассветных сумерках вспыхнули ярче. Я едва удержала себя на месте, чтобы позорно не дёрнуться в сторону от увиденного. Страх перед этим грозным мужчиной, который с лёгкостью мог превратиться в огромную огнедышащую махину, был уже не столь велик. Но опасение быть сожранной или растоптанной в лепёшку присутствовало отчётливо. Да, я позволила себе проявить смелость. Сказала то, что думаю. И последствия могли быть печальными, но молчать в тряпочку я не собиралась. С детства привыкла не искать ни у кого защиты, а разбираться во всём самой, потому что жизнь показала на примере и не раз, что полагаться можно только на саму себя. «Идём». Аарон начал приближаться, срезая между нами расстояние. «Я провожу тебя до замка». С каждым его шагом моё сердце билось всё быстрее. Хотя казалось, что быстрее уже просто не может быть. А потом произошло то, что уже случалось. Он снял с себя камзол и осторожно накинул его на мои плечи. Тепло мгновенно окутало. А в нос проник приятный мужской парфюм. Невольно втянула его носом. Тут же приходя в себя и радуясь, что мой странный и внезапный порыв не был замечен. Так много хотелось спросить у него. А ещё позорно кинуться в ноги и умолять вернуть меня обратно, домой. Вот только я понимала, что никакие мольбы не помогут. Теперь мой дом здесь, среди драконов, в этом мире. Но как я, слабый человек, буду жить среди этих зверюк? И есть ли тут ещё люди? Или кто-то такой же слабый, как я? Или только драконы? Почему призывают попаданок для продолжения рода? Если я самолично видела Дракаину и не одну. Они что же, не способны подарить своему мужчине ребёнка? Вопрос возникал за вопросом, и молчать, что вполне ожидаемо. Я не собиралась. «Почему ты ждал человеческую девушку для... исполнения своего желания?» Тихо спросила я, замечая, как дракон заботливо направил свет от фонаря мне под ноги. «У вас ведь есть женщина?» Аарон не спешил с ответом, неспешно шагая рядом и придерживая ветки, чтобы я смогла пройти. В нём даже незримым глазом прослеживалась галантность, которой так не хватало в мужчинах моего мира. «Женщины, конечно, есть», — произнёс он спустя, наверное, минуту. «Но они не могут принять полный оборот, как мужчины. Из-за этого дракоины не в состоянии зачать дитя». Сказанное на какое-то время ввело меня в ступор. Вроде ответ я получила, но он только вопросов больше вызвал. Существует легенда, что давным-давно не было надобности в призыве девушек, а дракоины могли подняться в небеса. Мы понимаем, затягивать иномерянок в свой мир — это неправильно. Но тогда драконы сойдут на нет. Никто из нас не наглеет и останавливается только на одном ребенке. Так что можешь не переживать. Я не потребую больше. Я невольно закашлялась. Аран такой простой и говорит о столь серьезных вещах просто, будто за покупками меня зовет или на прогулку. Кто сказал, ящер, что я стану тебе рожать? Ты дал слово, что дождешься моего согласия, вот только ждать тебе придется до скончания веков. Не убегай больше, хорошо? Спросил он внезапно, вырывая из собственных мыслей. Не заставляй нас нервничать. Вас? И кого же он подразумевает под этим словом? Уж не Вивьен ли? Той, как мне кажется, вообще плевать, что со мной произойдет. Мерзкая девица. Не до мутантиха. Нас — это меня и Арагона. Какого еще Арагона? Судорожно вздохнув, я остановилась, замирая. Смотрела во все глаза на то, как Аран медленно обернулся. Как его змеиные зрачки снова вспыхнули, сбиваясь с дыхания. Этот ящер будто жил своей жизнью и сейчас смотрел на меня, не отрывая взгляда. «Арагон — это мой дракон, Лёля». Уголки мужских губ дернулись в намеке на улыбку. И он сильно переживал, когда ты пропала. Шок — не то слово. Дракон переживал за меня. Он что же, живой? То есть имеет свое мышление? Он... ты... вы... У меня внезапно улетучилось умение изъяснять свои мысли. Стало так волнительно. «Ты забавная», — захохотал Аран, да так искренне и беззаботно, что меня даже обида взяла. «Конечно, не он же на моем месте, вот и веселится». «Что же здесь забавного?» — буркнула я, недовольно засопев. «Тебя бы в мой мир запихнуть, посмотрела бы я тогда». «Тебе сложно, понимаю. Шаг в мою сторону. Позволь помочь тебе». «Это в чем же?» «Позволь стать твоим». Аран хотел продолжить, но в следующую секунду замер, медленно поворачивая голову в сторону замка. Я не сразу поняла, что именно его насторожило, а потом слуха коснулся тихий, едва разборчивый шелест, который стал громче. Будто кто-то бежал в нашу сторону. Меня так и тянуло спросить, кто это. А еще присутствовало желание подойти к дракону ближе в поисках защиты. Но столь внезапный порыв я смогла в себе задушить. Секунд пять, и перед нами появилась запыхавшаяся Вивьен, глазища которой маниакально поблескивали в рассветных лучах. «Слава богам, с Олей все хорошо!» Недоразвитая широко улыбнулась, вот только искренности в ее улыбке не наблюдалось ни капли. «А я так переживала, места себе найти не могла. Оля, ты как?» — кинулась она ко мне. «Испугалась меня, да? Прости, я наговорила лишнего. Просто мы тебя так ждали». Не верила. Вот ни на мгновение не верила ее лживой игре. Нутром чуяла, что она врет, как дышит. Скорее всего, поняла, что виновата, вот и кинулась выгораживать свою тощую задницу. С Лёлей все хорошо. Аран молниеносно преградил дорогу Вивьен, не позволяя ей подойти ко мне. «С кем? С Лёлей?» Наблюдая за физиономией Драккайна, я видела, как она борется с собой. «Но она же Оля. Почему ты ее? Нервно хохотнула ящерица, пытаясь держать себя в руках. Я не спешила вмешиваться, наблюдая. «Потому что она позволила мне так к ней обращаться», — спокойно ответил Аран. «Хотя я вот вообще не позволяла. Просто упомянула, что друзья зовут меня так. Ну да ладно». «Лёля, идем в замок», — позвал Аран, теряя интерес к своей сестре, которая молчаливо поджала губы. Ей было неприятно, я видела. Но это только ее проблема, так ведь? Не стала накалять обстановку, послушно следуя за мужчиной, обходя нешевелящуюся Драккайну. Моя интуиция шептала, что не привыкла она к такому обращению. И еще шептала, чтобы я не нарывалась на конфликт. Ведь гораздо слабее этой недоящерицы. А жаль, конечно. На короткий миг возникло желание стать сильнее, частью этого мира, и показать ей, где раки зимуют. Но столь абсурдную хотелку я быстро откинула в сторону. Не заостряя внимания, ведь такого не будет. Я простой человек, которому никогда не превратиться в Драккайну.